Пожалуйста, присаживайтесь. Шаббат шалом, вехаг самех, радостного праздника всем. И сегодня в пасхальные такие вот дни мы всегда рассматриваем как бы темы и праздники из года в год, и казалось бы, одни и те же темы, одни и те же вещи. На самом деле мы под разными углами смотрим на один и тот же предмет, таким образом картина становится более полная и более ясная. Поэтому сегодня я буду говорить о втором по счету празднике, который входит в неделю опресноков. То есть на фоне опресноков происходит два праздника. Первый – Песах, мы его уже отпраздновали, 14-го Нисана. Второй праздник – 16-го Нисана. Сегодня у нас 19-е Нисана. Второй праздник был 16-го Нисана, вот о нем я сегодня и буду говорить. Это праздник первых плодов или первинок. В Писании он называется «Йом Хабикурим» или «Сферат Гаомер». Это на иврите, несколько названий есть. Смысл в том, что с первого дня Песаха начинается отсчет дней Омера. Омер – это 1/10 часть Ефы. Это определенный объем меры сыпучих тел. Вчера я делал подробный пересчет, практически весь день я занимался этими исследованиями, потому что те данные, которые были у меня до этого, где-то 9-летней давности, за это время, по крайней мере, я нашел как бы изменения в другую сторону. И если раньше я как бы знал из справочников, из источников, что Ефа – это около 40 литров объем сыпучих мер, то в Лахише, в раскопках нашли определенный там сосуд, нашли, написано «Бат Лемелех» и по Иезекиилю, 45 глава, 11 стих, «Бат» и «Сата» и «Ефа», как бы они имеют один объем. Короче говоря, это примерно 22 литра, там 21, 800 с чем-то там грамм. Поэтому одна «Ефа» или один «Омер» – это объем примерно равный килограмм 220 грамм муки, вот вымолоченной, или 420 грамм. Кило 420. Примерно. Там плюс-минус 5%. Первое название, которое в Писании фигурирует, это книга Левит, 23 глава, 10 стих. «Решит кцирхем» – это первая как бы жатва ваша. И именно в эти дни, то есть 16-го Нисана, снимали первый сноп. Вот этот первый сноп и есть тот праздник, о котором мы сейчас говорим. Это праздник первого снопа. Так, чтобы понятно было. 16-го, да, я сказал другой. 16-го Нисана, да, 14-го Песа. Теперь, есть очень много вещей, которые нам сложно немножко выстроить и понять. Есть традиция христианская, есть традиция иудейская, есть традиция католическая, православная сегодня. Как и когда праздновать Песах? На самом деле, мне кажется, что Писание все ставит на свои места, потому что в сам Песах 14-го Нисана Иешуа был распят. В Песах резали ягнят. 16-го Нисана и в книге Левит написано «Мимахарат ли шаббат», то есть на завтра после праздника, в данном случае слово «шаббат» имеет значение «праздник», потому что у слова «шаббат» есть несколько значений. Допустим, «шаббат», «шаббатон» – это особая суббота или праздничная суббота. Так вот, 16-го Нисана обязательно снимали этот первый сноп. Это ячмень. Сейчас, когда вы едете по Израилю, обратите внимание, пшеница еще не готова. Она желто-зеленая. То есть она вызревать уже начинает, но еще не готова. А через 45 дней уже будет готова. И это будет Шавуот. И мы поговорим об этом в Шавуот. До Шавуота уже снимут и пшеницу. Но сейчас ячмень уже готов. И в нашей климатической зоне именно ячмень снимается, и из него приготавливался вот этот хлеб. Сам праздник длился всего один день, и в продолжении 49 дней можно уже было приносить в храм и отдавать священникам свои первые плоды или начатки, благодаря которым происходило освящение всего урожая. Ячмень является как бы самым простым и самым дешевым злаком, то есть недорогим по сравнению с рожью, по сравнению с пшеницей, да, сортами. Ячмень стоит меньше, он как бы дешевле. И, как я сказал, завершался вот этот период 49 дней принесением в храме уже пшеницы. Рабби Шауль использует вот этот принцип, начаток, он освящает целое. Когда он пишет свое послание к римлянам, 11 глава, 16 стих, он говорит, если начаток свят, то и целое свят. Тот же принцип используется, если корень свят, все остальное тоже свято. Дерево тоже освящено. Этот принцип называется в иудаизме кальва-хомер, то есть от простого к более сложной вещи. И имеется в виду следующее. Если вот эта маленькая часть, она свята, она отделена для Бога, то благодаря принесению этой части Богу всецело освящалось все остальное. Тот же принцип происходит освящение через шабатний хлеб, освящается весь недельный хлеб. То есть этот принцип очень сильно работает в жизни людей. Сегодня мы покупаем хлеб в магазине, правильно? Но раньше не покупали хлеб в магазине. Женщины иногда собирались даже по 2, по 3, по 4, потому что печь была не у каждой. Делали замес хлеба на всю неделю. Для того, чтобы отделить шабатний хлеб от повседневного хлеба, его просто заплетали в косичку. Для того, чтобы после выпечки можно было легко отличить, где шабатний хлеб, а где... Это традиция. Почему плетенка или хала, она плетеная? Это просто был изначально элементарный способ как-то пометить, спасибо, вот слово я искал, пометить хлеб, который будет на шаббат. И когда ели в шаббат этот хлеб, освящался весь остальной хлеб на всю неделю. Тот же самый принцип, если начаток свят, то есть во славу Господа посвящалась шаббатная трапеза, то и все остальное тоже уже имело благословение. Этот же принцип работает и с первенцами, ну вообще вот все, десятины. То есть этот принцип везде в Писании мы встречаем и видим. И рассуждая об Израиле, как бы Рабби Шауль говорит, что если начаток свят, то и целое свято. А в 11 главе мы знаем, там находится очень серьезная такая иллюстрация природной маслины и ветвей, которые привились к этой маслине. И он там говорит, что если корень свят, если начаток свят, целое тоже свято, тогда все нормально. Но не наоборот. В этот праздник обязательно приносили сноп. Что интересно, что если вдруг выпадал этот праздник на шаббат, такое тоже иногда бывает. Все равно выходили на поле и все равно сжинали этот сноп. Его метили заранее ленточкой. И когда выходило две звезды, то есть наступала 16-я Нисана, выходил человек, выходили из этого населенного пункта люди на поле. И он спрашивал, причем каждый раз он три раза задавал вопрос. И он спрашивал, жать ли мне в шаббат? Ему говорят, жни в шаббат. Жать ли мне в шаббат? Он говорит, жни в шаббат. Потом он поднимает серп, говорит, этим ли серпом жать мне в шаббат? Ему говорят, да, вот этим серпом жни в шаббат. И он снимал этот кусочек. Это был сноп, который по объему вымолоченного из него зерна должен был дать один омер муки. Зерна прокаливали на огне, мололи их в муку. Всего небольшая часть, умещающаяся на ладони, это было приношение как бы, в храм Богу. Остальная вся часть, это шла священникам, коганим. То есть весь этот хлеб, вот этот первый помол, он весь уходил к ним. Они его съедали. Через это тоже происходило освящение всего урожая. Поэтому закон обязывал ночью, сразу после окончания праздничного дня Песаха, по выходу Песаха, сжать вот этот сноп ячменя. Я уже это несколько раз говорил, поэтому я сейчас просто напомнил чуть-чуть. Сейчас долго я не буду об этом говорить. Я сегодня хочу акцентировать внимание на других вещах. Во-первых, я хочу сказать, что только живя в Израиле, можно действительно совершить вот этот праздник. Вопрос возникает, что делать остальным людям, что делать вообще верующим, которые, в принципе, понимают, что все семь праздников, перечисленных в книге Левит, 23 глава, они повеление Бога, их надо праздновать в любом случае. Есть еще два дополнительных, которые вошли, как бы, это Ханука и Пурим. Йом Ацмаут, я считаю, 10-м по счету, исполнившимся пророчеством. И как бы, кто-то согласен, кто-то нет. Касательно Йом Ацмаут, у меня есть очень ровные такие четкие убеждения, что это тоже праздник. Становление государства. В любой стране праздник. Почему в нашей нет? И эти семь праздников, они четко показывают полностью жизнь, смерть и воскресение Божьего Сына. В этих праздниках есть глубокое послание. Это не просто традиция. Это не просто какие-то манипуляции с предметами, которые из-за того, что их делали много лет подряд, стали теперь почитаться как святыня. Это прямое повеление Создателя. А значит, в них есть смысл. Значит, в них есть вложенная информация. Ведь в причастии тоже есть информация. Хотя мы ничего вслух не говорим. Правда? Молча подошли, встали на колени. Кто-то, у кого спина болит, нет, кто-то да. Наше общение мы на коленях принимаем причастие, как и принято всегда было в еврейском народе молиться вот, в особых случаях коленопреклоненно. Невзирая сегодня ни на что. И мы ничего не говорим, но все понятно, правда? Что мы исповедуем? Праздники то же самое. Это послание, которое должно читаться. И то, что в году, и каждый год, из года в год, эти праздники мы празднуем, и мы о них говорим, позволяет нам не просто не забывать, а хорошо изучить сам предмет, пропитаться вот этим смыслом праздника. И тогда он для нас становится близким, родным и живым. Праздник не может быть мертвым или пережитком прошлого. Поймите, когда написано в Писании, всегда это делай, во все роды. Кто-то тогда ошибается. Или Бог, который это повелел делать, или люди, которые, наверное, неправильно что-то поняли, читая эти тексты. Первый из двух отрывков, где говорится вот о самом празднике, это книга Левит, 23 глава. Я прочту этот отрывок весь. С 9 по 14 стих. Именно говорится 23. Вообще запомните, кому интересно, где все праздники находятся. Левит, 23 глава. Хронологической последовательности подряд идут все праздники. Песах, опресноки, Сфират ха-Омер, то, что сегодня мы говорим, Шавуот. Блок весенних праздников. Затем идет Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот. Осенний блок праздников. После этого, там этого уже не пишется, но это вошло в традицию. Мы знаем, что Иешуа праздновал эти праздники. Ханука, обновление, да, и Пурим. Итак, я читаю с 9 стиха. «И сказал Господь Муше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с селеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина, никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. Амен. Посмотрите, как написано. Это вечное постановление во все роды ваши. Если кто-то мне покажет, где это отменяется, так же точно, подробно, как тут написано, я соглашусь. Но зная Писание, я знаю, таких нету стихов, даже полстиха такого нет, чтобы Бог отменил праздники. А здесь он говорит, во все роды вечное. Вечное постановление. Это что, 300, 400 лет? Нет, это все до конца. Кому интересно, в тысячелетнем царстве устав Песаха даже не меняется. Об этом написано у пророка Иезекииля. Устав Песаха тот же. То есть правила празднования те же самые. Отдельная тема, но очень интересная, я думаю. Поэтому пусть нас не пытаются убедить, что кто-то чего-то отменил. Никто ничего нигде не отменял. И я думаю, надо все-таки больше слушать то, что говорит Бог, чем то, что скажут люди. И пытаться понять смысл этого всего. В первом же стихе, то есть 10 стих, вот, написано, что этот праздник нужно соблюдать или праздновать, когда придете в землю, то есть в Израиль. Что же делать за пределами Израиля? Изучать, говорить об этом, как сейчас я говорю, для того, чтобы понять смысл этого праздника. Есть момент, когда празднуется праздник целиком и полностью, и делается пасхальная церемония, например, или праздничная церемония. То есть мы сегодня фактически не можем сделать Песах так, как надо его сделать. По одной простой причине нет храма. И негде зарезать. Жертвенника нет, а резать можно только там. Так написано. Поэтому то, что мы сегодня делаем, это называется текес. Пасхальная церемония. Которая максимально приближается к каким-то вещам, но все равно остается церемонией, а не как бы фактическим исполнением. Точно так же с этим праздником. Мы можем его праздновать в любой точке планеты. Но, допустим, как на Чукотке или на Аляске срезать ячменный сноп, если там в апреле месяце еще минус 20 и снега по пояс? Как? Или в другой какой-то зоне климатической? Где-то, наверное, вырастет, да, но написано именно тут, в Израиле. Поэтому соблюдение самого праздника возможно было только когда Израиль войдет в землю обетованную, и книга Левит – это как раз тот период жизни нашего народа, когда мы еще ходили по пустыне, но заранее уже Бог сказал, что делать, когда мы туда придем, вот в эту землю. То есть, понимаете, это же тоже очень важное послание в нашу жизнь. К некоторым вещам мы должны готовить себя заранее, для того, чтобы, когда придем, знать, что делать уже на месте. Левит 23:12. Я перечислю жертвы просто. Жертва всесожжения, ола, это агнца однолетнего без порока, хлебное приношение 23:13а и приношение вина 23:13б, возлияние к нему 1/4 гина. Гин это 915 миллилитров, чуть меньше литра. Все это приносилось вместе, как жертвоприношение во время праздника. И запрещено было употреблять любой вид зерна из нового урожая до дня праздника первых плодов. То есть, несмотря на то, что на твоем поле уже все выросло, пока 16-я Нисана не пройдет, и ты не сделаешь вот это действие, ты не можешь кушать. Наверное, человек мог взять и скушать. Но это было, ну, как бы для него не благословение. Неправильно это было. То есть, смотрите, Бог точно так же нам, допустим, в жизни говорит. Человек там, хочет жениться. Он может жениться, правильно? А может просто жить с этим человеком и не жениться. И думать, что все нормально и все то же самое. Но на самом деле не то же самое. Если кто-то думает, и что это печать в паспорте, что это значит? Значит, и очень много. Так же точно, как печати на лбу по книге Иезекииля, по книге Откровения и другие места. Конечно, значит. Теперь это законно. Те же люди, те же отношения. То же самое все. Но есть печать. Законно теперь. А если без печати, незаконно. Поэтому надо оформить. И вот когда человек начинает думать об оформлении, а, так это же я теперь, накладывает ответственность. Печать, она накладывает ответственность, понимаете? Так ничем не связан. Сумку взял и пошел, если есть сумка. А можно вообще без ничего пойти? А так не можешь. Привязан ты. Это просто иллюстрация, чтобы понять, что эти вещи были важны. Следующий отрывок – это числа, 28 глава, с 26 по 31 стих. Можете дома прочитать числа 28-26-31. Кто захочет дома почитать, я напишу. Это второй отрывок, который говорит о жертвоприношениях. Жертвы, которые нужно было в этот праздник. Я не буду их подробно вам сейчас рассказывать. Хотя для меня это очень-очень интересная тема. Была жертва всесожжения, то есть кровная, первый вид. Вторая – хлебное приношение. Третья – это было вино. И дополнительной жертвой был козел. Именно в праздник. Вообще во все праздники приносят обязательно в жертву козла. Который был очистительной жертвой. То есть козел, он совершал очищение своего народа или еврейского народа от греха. Некоторые помнят, некоторые знают, некоторые не помнят. Кто не знает, поднимите честно руку, почему именно козла всегда приносили в жертву за грех. Кто не знает? Все остальные знают. Окей. Значит, традиция дает на этот вопрос очень четкий ответ. Когда вы читаете это писание, написано, что это очистительная жертва за сынов Израилевых. Козел. Когда братья продали Иосифа в рабство, его одежду они вымазали именно в крови козла. И представили Иакову, Израилю представили, дескать, сын твой погиб, вот доказательство, именно кровью козла прикрыли обман. Поэтому Бог назначил в очистительную жертву за грех для Израиля козла. Чтобы помнили, чтобы все-таки как-то происходило осознание и покаяние вот этих вещей. Для тех людей, кто думает, не, ну, можно другое объяснение найти. Нет вопросов, ищите. Я так вот разделяю в данном случае традицию. Я не все из традиции как бы соглашаюсь, но есть вещи, которые очень-очень наглядно показывают связи. И тоже это послание в нашу жизнь. Теперь я хочу сказать о мессианском смысле этого праздника первого снопа. Сфират Омер. Как я уже сказал, символику этого праздника использует Рабби Шауль, но не только в послании к римлянам, а еще в послании к коринфянам. Первое послание к коринфянам, 15 глава, 20-23. Первое к коринфянам, 15, 20-23. «Но Машиах воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Машиахе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Машиах, потом мессианские в пришествии его». Амен. Не мессианские евреи, подчеркиваю это красным жирным фломастером, а мессианские верующие. В русском языке написано «Христос Христовы», но это перевод с греческого на русский язык. Я пользуюсь терминологией нашей страны, а в нашей стране это Машиах. А все, кто принадлежат Машиаху, они Мешехим. Очень просто все. Поэтому все верующие в то, что это помазанник Божий, вместе с ним воскреснут. Итак, идея или исполнение самого праздника мы видим уже в 20 стихе. Теперь медленно и подробно. На Песах 14-го Нисана он был убит. Правильно или нет? И похоронен. На третий день он воскресает из мертвых. Это выпадает ровно на 16-е Нисана рано утром. Первый сноп, который возносится Богу, это Машиах, это Иешуа, благодаря которому освящается весь урожай. Проверьте Евангелие от Матфея, вы увидите, что конец всему. Жатва, эти прообразы вообще часто используются в Брит-Хадаша, то есть в Новом Завете. И поскольку он был опресноком, он был безгрешным. Это и есть та причина, по которой смерть не могла его удержать. Об этом хорошо сказал Слава в Параше. И он воскресает из мертвых. И именно на Сферадха Омер. Понимаете, этот праздник, который практически неизвестен в среде верующих людей, к сожалению, отражает одну из важнейших доктрин вероучения нашего. Мы верим в воскресение из мертвых или нет? Конечно, это центральная доктрина. Так вот, эта центральная доктрина подробно выражена в празднике первого снопа. И поэтому Рабби Шауль говорит, но Машиах воскрес из мертвых, первенец из умерших. Он первый воскрес из мертвых к жизни вечной. Тогда возникает вопрос, а как же те люди, которые воскресли в Танахе? Например, когда человека, спасибо, он упал на кости Елисея. На самом деле это такая фадиха, ну, на похоронах роняют труп, представьте. Как бы ситуация не очень веселая, правда? Но он, ударившись об эти кости, воскрес. Лазарь, которого воскресил Иешуа из мертвых. Ребенок женщины, да, которого воскресил Элияху Анави. То есть есть зафиксированные в Танахе до него воскресение. Есть. Но то воскресение, которым воскресает Машиах, оно коренным образом отличается от того воскресения, которым воскресли эти люди. В Писании написано, что человеку суждено один раз умереть, потом суд. В каждом правиле есть исключение, я это понимаю. Но те люди, которые воскресли до воскресения Иешуа, они воскресли биологическим воскресением. Они вернулись в этот мир и потом еще раз умирали. Лазаря убить, например, хотели. То есть нигде нет подтверждения, что эти люди уже не умерли потом. Они просто воскресли и вернулись к обычной жизни, по всей вероятности, и процент очень высокий, что они прожили свою жизнь и потом были похоронены, как все. Потому что мальчика не успели похоронить, правильно? Его Илия воскресил, когда он в комнате был, его же никто не хоронил. А дело в том, что сами по себе похороны, они тоже являются определенным церемонией. Касательно Лазаря, да. Но я уже сказал, любое правило имеет исключение. Которые подтверждают только это правило. Эти исключения сделаны не для того, чтобы показать, что правило не работает. Напротив, чтобы подчеркнуть, что это духовный принцип, который работает. Когда люди вернулись, и таких вообще на самом деле, я думаю, свидетельств наберется много за всю историю человеческого рода, когда люди воскресли, вернулись к обычной жизни. Но потом они умерли и снова были похоронены или похоронены один раз. Второй тип воскресения – это воскресение уже к нетленной жизни, к жизни вечной, когда полностью меняется природа нашего тела. Когда мальчик воскрес, он же не мог сквозь стены проходить, правда? А Иешуа, когда воскрес, мог. То есть, если мы начнем сравнивать детально эти два воскресения, мы понимаем, что то воскресение, которым воскрес Иешуа, он спустился в ад, об этом мы подробно говорим обычно в Йом-Кипур. То есть, сам механизм, как происходит снятие грехов и перекладывание на кого-то, кто их относит туда, где им положено быть, оставляет их там и возвращается назад. Он единственный, кто воскрес, и смерть не могла его удержать. Всех остальных она удерживает еще до воскресения общего, да? Которых будет два, мы об этом знаем. И дай Бог нам всем воскреснуть воскресение первое, после которого смерть вторая уже не имеет власти над нами. Об этом мы тоже говорили не раз. Подробно на Бет-Мидраше мы уже скоро будем изучать книгу Откровения, закрепим еще материал. Но это только когда дойдем до 20 главы. Так вот, то воскресение, которым воскрес Иешуа, он уже был в новом прославленном теле. Смертное становится бессмертным. Тленное становится нетленным. Человек уже никогда больше не умирает. Все это описано, опять же, первое послание к Коринфянам, 15 глава, 47 стиха и дальше туда. Дома прочтите, очень интересно. И Павел там говорит, что у каждого тела своя природа. И даже зерно, когда мы сеем, да, оно если не умрет, оно не оживет, оно плода не даст, оно не умножится. Понимаете, вечная жизнь, которую дал нам Бог, мы как зерно сейчас в контейнере носим эту вечную жизнь. Раскрыться она может безгранично, только когда тело ляжет в землю, и как зерно там сгниет, и в момент воскресения, вот то, что в зерне умножается в колосок, а из колоска дальше, это мы попадаем в вечность, и мы уже никогда не умираем, и будем всегда с Господом. Все это мы видим в этом празднике. Сфират ха-Омер. Я думаю, знаете, я знаю просто, я приходилось мне с этим сталкиваться, что людей раздражают вот эти все еврейские штучки. Именно вот еврейские штучки. Но как бы я сильно извиняюсь, но если вы верите в еврейского Бога, деваться некуда, тогда вам надо верить, наверное, в другого Бога, там, где нет еврейских штучек. А он говорит, я Бог Израиля. Понимаете? Иешуа тоже в этом народе родился, восьмой день обрезанный. Жил, умер и воскрес, все в соответствии с еврейским пониманием жизни и смерти. И воскресения. Один в один, по основным доктринам. В этом новом теле человек уже не умирает. Может передвигаться даже сквозь стены в пространстве. То есть я читаю сейчас Иоанна, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19-20 стих. В тот же первый день недели, вечером, то есть это исход праздника первого снопа, да? Исход вечером, утром воскрес, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иешуа и стал посреди и говорит вам, им, мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Дальше написано, что он ел с ними мед и рыбу. Находясь в прославленном теле, то есть он мог даже кушать. Вряд ли я сумею это объяснить, и кто-то другой тоже, но факт остается фактом. Я верю Новому Завету как документу. Таким образом, праздник первых плодов исполнился воскресением Иешуа. И в другие года мы с вами говорили о том, что этот сноп брал священник, да, возносил его. Вот он вознесся, он воскрес в этот день. Понимаете, все показывает. Вот он первый сноп. Через него освящается весь человеческий род. Он был сжат, то есть он умер, он прошел через смерть. Его срезали буквально с корня. Сюда вы можете поставить и пророчество Исаии, да? Никзарми Эрец Хаим, например. То есть отсечен был от земли живых. И именно в Иешуа мы получаем вот эту силу к воскресению. Потому что если Он освящает нас и нашу жизнь, как урожай, мы уже тоже принадлежим теперь Господу. И тогда вместе с Ним можем воскреснуть к вечной жизни. Об этом Рабби Шаули говорит подробно в послании Коринфянам. В других местах тоже. После этого начинается промежуток 49 дней или 7 полных недель, когда снимается урожай злаковых. Сейчас уже жатва открыта, можно жать. Теперь в Израиле на вот этом маленьком клочочке земли. То есть то, что я когда-то пережил сам, вот живя в Киеве, я захотел найти на атласе мира Израиль, и я не нашел. То же самое. Вот дочка моя, она искала. Нету. Такой маленький, что не видно его даже на карте мира. И вот на этом клочочке земли присутствуют все климатические зоны и подзоны. Их всего 14, насколько я знаю. Ну, на планете. То есть у нас и горнолыжный курорт есть на Хермоне, да? И пустыня Негев или Цин возьмите. Тоже есть. Все это есть. Поэтому хлеб созревает по-разному. Но вот эти 49 дней, 7 полных недель. Снимают, когда нужно. Нужное время. Этот урожай. И весь этот промежуток времени называется днями счета Омера. Который заканчивается Шавуотом. Поэтому и праздник Шавуот. Но об этом мы поговорим на Шавуот. Христианское название «Пятидесятница», просто потому, что называют по одному дню. То есть для огромного количества верующих это один день. Для нас, евреев, это не день, это период целый, это промежуток, причем не маленький, полных 7 недель. То есть 7 по 7, да? Я ни на что не намекаю, но цифры сами за себя иногда говорят. Полнота есть в этом всем. Поэтому все стройно соединяется в единую цепь, и вот этот праздник, он первых плодов являл собой воскресение Иешуа. Поэтому на Песах на самом деле он и не воскрес, и не воскресал на Песах. Это было в пасхальные дни или пасхальная неделя. Фактически это неделя опресноков, 7 дней. Но воскресение происходит именно 16-го Нисана на Сфират ха-Омер. Теперь, обычно еще возникает один вопрос. Я могу на это потратить буквально 5 минут или 2 минуты. У кого есть вопросы по поводу Лаг ба-Омер? Поднимите честно руки. Ни у кого. Слава Богу, не будем тратить время. Праздник не библейский. Кому интересно, подойдете, я объясню. Это когда жгут костры. Именно вот этот Песах, который тогда произошел, тогда все как бы вот пятницу он умер, да? А Йом Ришон, он воскрес. Вот этот первый день недели, он был третьим днем фактически, на который он и воскресает. Тоже отдельная тема. 3 дня и 3 ночи быть во чреве земли. И мы об этом тоже говорили, ну, как минимум 2 раза, я помню. Поэтому я просто хочу благословить нас всех, чтобы не только мы уже как-то, да, мы в это вошли, мы погружаемся, чтобы праздники вот эти, они не были для других людей чужими, пускай для них чужими станут чужие бога, чужие традиции, пускай для этих людей, которые пытаются синтезировать живую веру в живого Бога, с мертвыми камнями, деревьями там, и какими-то еще вещами, вот для них пусть это станет мертвым, отомрет, как атавизм. А эти праздники, они живее всех живых, как сам Господь. Поэтому благословенная нам всем недели, остатка этой недели, да, я имею в виду опресноков, не недели, которая шаббат, у нас сейчас новая начнется. Пусть Бог благословит нас. Амин. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за то, что Ты даешь нам милость такую, изучая Твое Слово, разуметь какие-то вещи из Писания. И я прошу Тебя, пусть это работает в нашей жизни, пусть это наполняет нашу жизнь, наши дома, нашу общину, как живая вода. Благослови, чтобы Слово Твое, оно всегда было как хлеб, полезный, вкусный и свежий. Благослови, чтобы наша жизнь была опресноками, чтобы в этом опресноке мы соединились с Тобою. За все Тебя благодарим и молимся во имя Ишуа Мессии. Амин. Господь, мы также благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нас, и мы не с пустыми руками можем прийти в дом молитвы. Прими из наших рук эти пожертвования, благодарения, приношения и десятины. Наполни наши дома хлебом небесным и земным, и чтобы всегда мы это могли разделить с нуждающимися. Дай мудрости также правильно распоряжаться этими благами, чтобы служило это расширению границ Небесного Царства в земле обетованной и за ее пределами также. Во имя Ишуа. Аминь.